Глава 16. Низкий стонущий звук выброса стих только под утро. Ксанта перестала вздрагивать и просыпаться каждые 5 минут и даже смогла немного подремать, пока неугомонный москит не объявил побудку. Желудок отказался принимать очередную порцию натовского рациона, поэтому она отдала свой термопакет Денису, который охотно умел добавку, а сама позавтракала парой хрустких галет и сухпая. Есть хотелось куда меньше, чем спать. «Сидите пока тут», — сказал ведущий. «Мы со Скаем вылезем и осмотримся. Что бы вы ни услышали, не высовывайтесь. Сидите тихо, как мышки». «А что мы можем услышать?» — немедленно поинтересовалась Ксанта. «Допустим, мат и выстрелы». Кузнец хмыкнул. «Или крики о помощи нашими голосами», — добавил Скай. «Псевдоплоть неплохо умеет копировать короткие фразы. Да и контролер с изломом. Разговаривают». Последнее слово он произнес с явным сомнением. Сталкеры проверили оружие и по одному выбрались наверх. Ксанта уже ожидала бешеной пальбы, но снаружи стояла тишина. Разве что изредка долетали обрывки фраз, из которых ничего нельзя было разобрать. Проводники переговаривались полголоса, причем на своем профессиональном жаргоне. Кузнец подобрался ближе к входу. Металлический щелчок передернутого затвора гулко отозвался в подвальной тишине. Ксанта вздрогнула. «На всякий случай», — сказал Денис. «Мало ли». «Потерпи, Дэн, сказали же не высовываться». Она чуть не добавила: «Не геройствуй». Но вовремя прикусила язык. Для него это будет как красная тряпка для быка. И так сидит на взводе, обижается, как маленький мальчик, которого взрослые дяди не взяли погонять в футбол. «Да я ничего, знаю свое место и не рыпаюсь». Точно обиделся. Чем бы его отвлечь? «Слушай», — неожиданно сказал Денис, — «а что вчера за болтовня была про клеймо зоны? На самом деле такая штука есть, или это очередные приколы наших чингачгуков?» «Как тебе сказать?» — начала Ксанта почти с облегчением. «Тема подходящая, надолго хватит. Костик раньше много рассказывал о клейме. Мол, в байках сталкеров так называется паранормальные способности, сверхчутье, интуиция, умение на глазок определять степень радиоактивности, которые в той или иной степени проявляются у всех, кто часто ходит за периметр». «В байках?» – переспросил кузнец. «Значит, на самом деле ничего такого нет? Или как?» «Не знаю, Дениска. Сначала Костик был уверен, что нет. А потом? Потом он стал говорить об этом с меньшей охотой. Особенно после того, как наш центр открыл в зоне станцию. Наверное, не хотел меня пугать, а может, и сам потихоньку начал в это верить. Значит, местные страшилки, черный сталкер, доктор, оборотень и прочее — это просто экстры с клеймом зоны? Нет, они призраки зоны. Вроде бы все они добрались до монолита, и тот исполнил сокровенное желание каждого из них. Но исполнил так, что мало не показалось. Их нельзя убить, им подчиняются местные феномены, при желании они способны быть неуловимыми. А экстры — те, на ком зона оставила свою печать. Они пока еще люди, по крайней мере, внешне. Но если верить сталкерским байкам, человеческая часть отмеченных клеймом постепенно отмирает, и они превращаются в нелюдей. Говорят, первым из тех, кто прошел по этому пути до конца, был некий синий генерал. На самом деле он, конечно, не генерал, а капитан какой-нибудь или майор. Правда, никто не может точно сказать, в каком подразделении он служил. По легенде, командование отправило его с секретным заданием вглубь зоны, он не вернулся, и все думали, погиб. А потом выяснилось, что он потерял человеческий облик и стал синим генералом. «Мозги он потерял», — мрачно сказал вернувшийся москит через щель в двери. «Радаром выжгло напрочь. Стал он действительно нелюдем. Но не экстрой каким-то там, а просто жестоким отмороженным ублюдком. Захватил территорию, объявил ее закрытой, и всех честных бродяг, кто пробовал к нему сунуться, казнил. И лучше не спрашивайте меня, как. Лезьте давайте наверх, чисто». Сначала Ксанта даже не поняла, может, проводник вывел их через какой-то другой выход. Так все переменилось со вчерашнего вечера. Буйная поросль, дичавшая смородина, прижата к земле, ветви обломаны, а часть кустов даже вырвана с корнем, словно через них прорывался неуправляемый трактор. Вдоль всей поляны, вывернув пласты сухой почвы, протянулись неровные борозды, деревья почернели и лишились половины листьев. На северной их стороне, обращенной к станции, горбились какие-то рыжие наросты, похожие на сморщенные воздушные шарики. и тишина. Ни единого звука, только шуршала под ногами развороченная земля да позвякивало оружие. «Тихо как», — сказал Ксанта. «Сразу после выброса зверье по норам прячется», — пояснил москит. «Если бы не море новых аномалий, гуляй по зоне, как по Крещатику». Первые минут 20 Ксанта и кузнец то и дело крутили головами и даже время от времени принимались спорить, что именно из окружающего пейзажа могло измениться под воздействием выброса. Москит пару раз прикрикнул на них, но потом плюнул и дальше шел молча. Так могло продолжаться долго, но на краю очередной оплывшей дренажной канавы группа наткнулась на первый труп. Москит подал знак остановиться. Кузнец, увлеченный шутливой перепалкой, отреагировал не сразу и едва не наступил на растерзанное тело. Ксанта ойкнула и отшатнулась. Человек лежал в гниющей траве, раскинув руки, словно его тащили несколько метров, а потом бросили. Вместо лица у него синел страшный кровоподтек, череп казался сплюснутым и ненастоящим. Выцветшее армейское обмундирование было порвано на груди и животе. В прорехах ткани бурая корка запекшейся крови скрывала поврежденную плоть. Какая-то тварь явно пыталась поужинать, но ее спугнул выброс. «Кто это?» — сглотнув, спросил Ксанта. «Солдат?» Москит ощерился, но ничего не сказал. Скай ответил за него. «Нет, конечно. Это боец клана». «А почему он без снаряжения?» «Лучше спроси, какого клана?» — сказал москит. «Тогда поймешь. Это монолитовец». «С чего вы так решили?» — спросил кузнец. «Есть какие-то клановые знаки?» «Есть. На рукавах, повязках или банданах. А у этих, — Скай кивнул на труп, — эмблема всегда на броне. Большинство бойцов монолита ходят в экспериментальных экзоскелетах. Дорогая штучка, поэтому его и сняли. Либо свои, либо те, кто завалил парня. Как думаешь, москит?» «Похоже. А завалили грамотно. Из оптики в голову», — одобрил ведущий. «Пуля тяжелая, даже шлем не выдержал. Видишь, что от башки осталось». «Интересно, кто это решил с монолитом поссориться?» «Да мало ли желающих. Что, у саркофага одни невидные овечки обитают? Если воякам дадут добро, они первыми возьмутся за этих ребят. Или тот же последний рубеж. С монолитовцами у них давние и очень серьезные терки». Москит задумчиво посмотрел на труп. «И некрологов отче не было. Убрали парня очень вовремя, в самый выброс или сразу после него. Кто-то под шумок разжился неучтенным боевым костюмом. Паршивые дела». «Да уж, хорошего мало», — согласился Скай. «Следующий убитый попался им на пути совсем скоро. А потом и еще двое, на изрытой небольшой воронками поляне. Внешне ямы были похожи на следы выброса, вроде тех странных борозд, что Ксанта с кузнецом видели у самого убежища. Но москит вдруг насторожился и приказал принять в сторону». «Думаешь, вляпались в растяжку?» — спросил Скай. Ведущий не ответил, только скривился. «Монолит кого-то искал», — продолжал Скай. «Бойцы клана шли по следам и наткнулись на...» «Засаду?» — закончил кузнец. «И не одну. Кто-то сработал очень четко, почти по учебнику. Снайпер, растяжки, все как положено». «Хватит языком трепать», — неожиданно рявкнул москит. «Смотри в оба, брат, не то напоримся на ловушке. Или монолит прискачет, пылая жаждой мести». Скай пожал плечами. «Не прискачет». «Это почему?» «Потому». Москит выглянул из-за плеча помощника и присвистнул, проследив, куда он смотрит. Кузнец и Ксанта подтянулись за ним и тоже увидели. В залитых кровью зарослях, сваленной друг на друга, неряшливой кучей лежали мертвые тела. Не менее десятка. Разможженные ударной волной, с оторванными конечностями и скатанными в тугой ком внутренностями. Было похоже, что победители наскоро обыскали убитых и сволокли их в одно место. Может, хотели похоронить, но что-то помешало. Тот же выброс, например. В любом другом случае над подобной бойней кружила бы омерзительная туча мух, но в зоне стояла тишина. Только бил на повал сладковатый, тошнотворный запах разложения. От первого же взгляда на трупы желудок у Ксанты сжался и ухнул вниз. В животе проснулось что-то живое и немедленно запросилось наружу. Она зажала рукой рот и отвернулась. Хотела сделать шаг в сторону, но ведущий остановил ее. «Стой! Не отходи никуда, даже на миллиметр». «Но мне», — глухо пробормотал Ксанта, борясь с накатывающей тошнотой. «Вываливай здесь, мы привычные». Денис тоже отвернулся от побоища, подхватил подругу под локоть и в этот момент ее вырвало. Вытирая рот платком, она спросила. «Что это?» «Война», — ответил Скай за кузнеца. «В Война между кланами. Мы почти на границе мертвого города, тут все время кто-нибудь бодается. Но чтобы так круто, не соврал, значит, Хемуль, когда сказал, что последний рубеж взялся за монолит по-взрослому. Давно пора было, между прочим. «Уходим», — сказал москит. «Быстро валим отсюда. Не хватало еще, чтобы нас здесь застукали». Ведущий заметно нервничал, и Ксанта в кои-то веки была с ним согласна. Про монолит она не раз слышала от Костика, и того, что она уже знала, хватало с лихвой. Кстати, дети саркофага были в числе тех кланов, что назначили цену за информацию о муте. Столкнуться с ними над трупами их собратьев хуже ничего не придумаешь. Москит погнал их прочь от места бойни. Лишь через час они все-таки вышли из опасного леса и, миновав заросший проселок, увидели справа от себя пару дряхлых деревянных домишек и несколько полуразрушенных фундаментов. «Здесь еще до первого взрыва дачный поселок был», — поведал москит. «Нарезали участки персоналу станции, чтобы растили картошку, смородину да огурцы. После аварии домики пару лет стояли заброшенными, пока их отказники не оккупировали. Никак они не соглашались из 30-километровой зоны уезжать, от патрулей прятались, схронов накопали, чисто лесные братья. Потом, когда власти окончательно махнули на них рукой, повыползали на свет, поселок обустроили, мало-помалу жизнь какая-то началась. Урожаи, говорят, растили знатные, клубника, что твой помидор. А вторым взрывом все к ядреной матери перепахало на полкилометра вглубь. И фонит до сих пор не по-детски. Отказники, правда, выжили. Некоторые. Кое-кто их видал даже. Потом, правда, 3 дня заикался. Поэтому в поселок мы не пойдем, а вот дальше в лесу, за околицей, тихо и почти безопасно». Они не успели отойти от края леса и сотни метров, как москит неожиданно сказал. «А, вот и оно. Отличное местечко для привала». Слова старшего проводника, судя по всему, удивили не только Ксанту с кузнецом, но и Ская. Помощник, правда, промолчал, лишь вопросительно посмотрел на командира. А вот Денис, разумеется, не выдержал. «Зачем это? Лучше уйти подальше, сам же говорил. Мы уже добрались до верхних уровней», — сказал москит. «Скоро потребуется специальное защитное оборудование». Он махнул рукой. «Там в стороне от нашего маршрута мертвый город. В городе темные, сталкеры-торговцы, они живут в зоне. Придется кое-что докупить. Мы ведь с Пифой думали, что к биостанции идем, противорационных костюмов не захватили. Да и противогазы у него в мешке остались, а без защитного снаряжения нам крышка. Мне говорили, что темных разгромили военные», — сказал Ксанта. Скай не вмешивался. Казалось, его полностью устроило объяснение ведущего, и он вроде бы даже с ним согласился. «Что солдатня может сделать с темными одним рейдом?» Москит закинул за плечо автомат, перевесил армейский мешок и тоже пристроил его поудобнее. «Прячутся по подвалам по всему городу». «А почему мы не можем пойти все вместе?» Проводники переглянулись. Скай пожал плечами. «Что?» — напряглась Ксанта. «Что я опять не так сказала?» «Это темное, понимаешь? Одни хозяева зоны знают, что у них на уме». Помощник ведущего присел у забора, положил автомат на колени. 4 ствола всяко лучше, чем 1, — мешался кузнец. Темные, светлые, по барабану. Оценят возможные потери, да и побоятся нападать. Не полные же они отморозки. А тебе одного? Резкий щелчок заставил ее споткнуться на полуслове. Скай спокойно отсоединил затворную раму, собираясь чистить оружие. Этот щелчок сбил с мысли и москита, который уже явно готов был снова наорать на Дениса. Ксанта поняла, что пора вмешаться. «Он не виноват. Москит, это я спросила, почему мы не можем пойти вместе. Объясни, пожалуйста, что в этом такого страшного? Разве так небезопаснее?» Скай пристально посмотрел на нее, и на мгновение Ксанте показалось, что он читает ее мысли, как раскрытую книгу. Она отвела взгляд, изо всех сил надеясь, что внезапно всплывшее подозрение в его адрес не отражается у нее на лице. «Темные, во-первых, отморозки, и самое что ни на есть», — почти спокойно проговорил москит. «Но дело не в этом. Вчетвером у нас будет совсем мало шансов уйти оттуда. Сдается мне, прошло довольно много времени с тех пор, как они последний раз видели женщину». Ксанта ойкнула. «А физиология у них непростая. Мутации на клеточном уровне, все дела. Понимаешь меня? Молодец. Все еще считаешь, что пойти все вместе – хорошая мысль? Может, передумала? А ты, кузнец?» Денис молча отвернулся. «Тогда сидите тут и не чирикайте, салаги, задолбали уже спорить не по делу. Скай, присмотри». Помощник кивнул в ответ. «Не вопрос, мол, присмотрю». Так и продолжал сидеть, как сидел, разбирал автомат и даже не посмотрел вслед ушедшему командиру. Но датчик движения в ПДА несколькими быстрыми касаниями перенастроил. Это Ксанта заметил. Может, стоит поговорить с ним? После неожиданного ухода москита она окончательно запуталась в подозрениях и не знала уже, кому и чему верить. Она сделала пару шагов к проводнику и замерла в нерешительности. Или сначала погадать, вдруг руны подскажут правильный выход. «Не отходи никуда», — сказал Скай, не поднимая головы. «Неспокойно в зоне. Лучше нам сидеть на месте, пока москит не вернулся». «Это еще почему?» — подумала Ксанта. «Чтобы нас тут взяли тепленькими, да? Всех сразу?» «Вот что, надо посоветоваться с Дэном. Он, конечно, парень простой, далекий от интриг, но подозрения и у него имеются. Вдруг он заметил что-нибудь такое, что она упустила, и его мысли станут последним камнем в фундамент стройной теории». Кузнец разминал в пальцах сигарету и никак не мог решиться, выкурить сейчас или приберечь на потом. Всего три осталось. Не ожидал он, что спасательная экспедиция так затянется. Ксанта присела рядом. «Как ты думаешь, куда он ушел?» «Кто, москит? За противорадиационными костюмами, куда же еще? Или ты думаешь, нас продавать?» Денис взял сигарету в рот, примял губами фильтр, но с сожалением вынул. «Вряд ли. Он хоть и не самый приятный мужик в общении, спору нет. Я уже 5 раз собирался ему в морду съездить, но дело свое знает. Если бы хотел, давно бы мог нас угробить или подсавить, но мы до сих пор живы и на свободе». «Ага, особенно в башне у него удачно получилось. Если бы не Скай, из нас отличный шашлык вышел бы». «Тише, не кричи, услышит». «Пусть слышит, мы же про москита говорим, а не про него». «Да? А может, как раз про него? Что, если это он или его друзья притащили к башне ту кодлу мутантов?» «Он мне на озере жизнь спас», — прошипела Ксанта. «Ну и что?» — возразил Денис. «Откуда ты знаешь? Может, он просто боялся потерять ценный приз? Скажи, тебя не удивляет, почему именно он всегда первым замечает погоню, засаду, атакующих тварей?» «Он же все-таки следопыт», — неуверенно сказала она. «Это его работа». «Ну да, только из-за этих нападений мы все время идем туда, куда нужно ему. Москит только думает, что ведет группу. А на самом деле...» Скай приблизился так внезапно и тихо, что кузнец едва успел проглотить окончание фразы. «Я отойду», — сказал помощник ведущего. «Ненадолго. Живот скрутило. Не скучайте тут без меня». Морпех сделал ручкой. «Пожалуйста, мол». Когда Скай исчез в кустах, Денис с Ксантой вполголоса спорили еще некоторое время, и парень уже решил, что ему так и не удастся ее переубедить. Однако фрау Осень вдруг прервала очередную реплику на середине и озабоченно посмотрела на часы. «Слушай, его уже 20 минут нет». «Сказал же человек, живот скрутило». «Очень кстати, правда?» От ее голоса кузнецу стало не по себе. «А если они договорились бросить нас здесь?» «Что за чушь ты несешь?» «Я уже не знаю, кому верить. Они оба ведут себя подозрительно». Кузнец бросил обратно в пачку так и неприкуренную сигарету и медленно, словно подтягиваясь, привстал, будто невзначай смотрелся. «Эй, Скай!» — позвал он. «У тебя там все в порядке?» Кусты молчали. Черт, куда он мог деться? Да еще так незаметно. Надо вокруг посмотреть. Правда, он сказал никуда не отходить. Да мало ли что он сказал. Денис зло мотнул головой. «А если бы он предложил тебе приставить к голове ствол и нажать на спуск, а? Что бы ты сделала?» Они обыскали поляну и быстро убедились, что вокруг нет не только самого младшего проводника, но даже следов его присутствия. Как будто он улетел или растворился в пространстве. «Скай!» — снова негромко позвала Ксанта. «Ты бы еще ау!» — крикнула, — рассердился кузнец. «Ясно же, что он не отзовется. А как его еще найти? Думаешь, надо его искать? Это ведь мы потерялись, не он!» Денис покачал головой. «Ладно, подожди, сейчас залезу на дерево и смотрюсь». На втором сучке кузнец понял, что это была плохая идея. Влажный мох на ветвях скользил под ребристыми подошвами армейских берцев, некоторые сучья покрывал подозрительный рыжий налет, и Денис остерегся за них хвататься. В общем, тот еще акробатический номер. «Что видишь?» Санта смотрел на него снизу, задрав голову. Кузнец едва не выматерился от души. Один идиот в самом центре зоны, пыхтя отплевываясь, лезет на дерево. Вторая идиотка за ним наблюдает. А кто при этом глядит по сторонам, ох весть. В самый раз сейчас выскочить из кустов какой-нибудь голодной твари. «Вокруг смотри!» — рявкнул он. Придет серенький бычок и ухватит за бочок. Что она ответила, Денис не расслышал, да и не очень-то и пытался, полез выше. Но когда во время небольшой передышки он снова глянул вниз, Ксанта, как примерная девочка, прилежно вертела головой, высматривая опасность. Даже УЗИ свой взяла на изготовку. Затея с деревом действительно казалась не слишком разумной. Но что в самом деле можно разглядеть с 5-метровой высоты в гуще леса? Да, Денис почти сразу заметил несколько подозрительных зарослей на севере. Отличное место для засады. И слишком ровный, как будто вычерченный по линейке, ряд подсыхающих на солнце луж. Наверняка какая-нибудь поганая аномалия. И без всякого дурацкого клейма, понятно, никакого чутья не надо. На юго-востоке, сквозь частокол деревьев, виднелся просвет. Где-то там за спиной остался разрушенный дачный поселок. Но Ская нигде видно не было. И не только его. Ни единой живой души, стремительной тени или хотя бы качнувшейся ветки, примятой травы. Ничего. Вокруг все словно вымерло. Впрочем, сам кузнец ничего путного от своей акробатики и не ожидал. Полез наверх лишь для того, чтобы отвлечь Санту. Ну и себя чем-то занять, потому что искать профессионала, при желании способного не оставлять следов, дохлый номер, тем более в этой сумасшедшей зоне. «Ну что там?» — снова не выдержала Ксанта. «Ничего. Подожди, сейчас спущусь». Она вздохнула. «Ничего не видно», — повторил он внизу, отряхивая руки. «Обычный лес, только пустой и мертвый». Оксана поежилась. Денис мысленно отругал себя, не мог подобрать нормальный синоним. «Да, Костик говорил мне, в зоне почти не осталось обычных зверей и птиц», — сказала она. «Только вороны и крысы, да и те уже какие-то странные. Остальных всех мутанты сожрали». «Что будем делать?» «Если скажешь смирно ждать, предупреждаю, я против». Кузнец не считал их положение аховым. Конечно, остаться в зоне без проводников мало кому покажется приятным сюрпризом, но он почему-то был уверен, что сталкеры бродят где-то рядом. Затеяли какие-то свои игры, возможно, проверяют друг друга, но уж бросать клиентов точно не станут. Один из-за денег, второй... Да и второй, скорее всего, из-за них же. Вопрос только в том, кто именно будет ему платить. «Надо связаться с москитом», — сказала Ксанта. «Как? Через ПДА. Не зря же нам их раздали. Там есть возможность отсылать личные сообщения, я знаю. Не думай, что это такая уж сложная опция. Разберемся». «Не стоит», — тихо сказал знакомый голос у них за спиной. «Москит сейчас движется к мертвому городу. Там снайперов, как ворон на помойке. Не думай, что ему поможет выжить неожиданно запищавший сигнал вызова». «Скай?» Ксанта едва не подпрыгнула от неожиданности. «Ты где был?» «Ходил тут в кустике. Я же предупредил». «Не было тебя там», — напряженно проговорила она. «Мы тебе звали». «Я ушел подальше. Не хотелось поляну загаживать. Нам тут еще москита дожидаться. Москит велел тебе присматривать за нами, а ты ушел. На нас тут 100 раз могли сожрать. Вряд ли. Место здесь спокойное, к тому же я был рядом». Кузнец хлопнул ладонью по цевью АКМК. «Слушай, хватит нам тут заливать. Где ты был, а? Какого хрена?» Скай даже не посмотрел на него. Сказал равнодушно. «Отдыхайте. Москит вернется 2 часа, не раньше». И снова присел на прежнее место у дерева, положил на колени автомат, опустил голову и как будто даже задремал, словно не уходил никуда. «Интересно, откуда он знает?» — подумал Оксанта. «Следил? Ой, прав, Дениска, какого хрена? Что-то происходит? Что за игры вокруг нас? И кто мы в ней, черт возьми, ферзи или пешки?» Денис дважды порывался пойти поговорить со Скаем по-мужски, но Оксанта его удержала. Вряд ли из этого выйдет толк. И вообще сначала надо дождаться москита. Кузнец распалялся все сильнее и, наверное, плюнул бы на все уговоры, но тут вернулся старший проводник. Вопреки всем сомнениям Ксанты, он действительно тащил на плече кипу из 3 армейских противорадиационных костюмов, издали напоминавших обвисшие человеческие тела. На шее у москита болталась связка десантных противогазов, незатянутые ремни казались щупальцами неведомой твари, подбирающийся к незащищенному горлу сталкера. «Бррр!» — подумал Ксанта. «Мало мне реальных ужасов, так еще и всякий бред в голову лезет». Глава 17. Ведущий продемонстрировал, как пользоваться защитным снаряжением. Опытный кузнец только нетерпеливо кивал. Он же помог Ксанте подогнать ремни противогаза, поудобнее перетянул липучки костюма. Теперь его можно было надеть в считанные секунды. Москит привязал свой ПЗК к рюкзаку, проверил крепление. Скай тоже управился быстро. У него, в отличие от остальных, защитное снаряжение было с собой с самого начала. Всего и делов достать, перепаковать и держать под рукой. Денис с Ксантой провозились дольше. Младший проводник хотел им помочь, но девушка отказалась наотрез. Не нужно ей было ни от кого никакой помощи. Лучше полагаться на свои небогатые навыки, чем терзаться, не учинил ли предатель тайком какую-нибудь пакость с ее снаряжением. Скай пожал плечами. Москит сделал вид, что не заметил ее странного поведения. Сказал только: «В мертвом городе фейерверк и карнавал, аж стены трясутся. В восточных районах, что ближе к болоту, кто-то отчаянно воюет. Там раньше темные все контролировали, но потом их оттуда выкурили, как ос из гнезда. Не представляю, кто там может бодаться. Не из-за чего. Полгода назад вояки разбомбили весь сектор в бетонную пыль». «Почему?» — не утерпела Ксанта. «Темные — беспредельщики. Всех достали конкретно со своими понтами. Но военные туда не сунулись бы просто так, с темными у них вооруженный нейтралитет. Военсталы знают, что темные вне зоны жить не могут, поэтому стараются с ними без нужды не связываться. Может, из-за понимания чужой беды, а может, из-за того, что четко осознают. Загнанная в угол крыса, которой нечего терять, может очень больно укусить. А темные, по слухам, как-то связаны с хозяевами зоны. Так что едва ли там бомбили темных, тем более после недавнего рейда, скорее монолит, удерживающий территорию ближе к радару. Монолитовцев кто-то недавно здорово покрошил, напомнил Скай. Помнишь же, сам видел. И вряд ли военные, не стали бы они с них броню снимать. А если не военсталы, то кто же еще может бросить вызов монолиту? А главное, что-то им реально противопоставить, только последний рубеж. В общем, бог его знает, из-за чего там опять веселье, но нам в любом случае лучше держаться от города подальше. Пойдем через горячую зону в обход рыжего леса. А носить в тех местах дырявое снаряжение Минздрав не рекомендует. «Прямиком на милитари?» — спросил Скай. «Не слишком ли рискованно? Может, лучше переждем?» Ксанта даже дышать перестала. «Ну-ка, что ответит старшой? И будет ли помощник оспаривать его решение? Если Скай исчезал, чтобы вызвать подмогу, ему нужно во что бы то ни стало задержать их здесь подольше, пока не явится группа захвата». И что-то подсказывало Ксанте, что в этот раз бойцы окажутся посерьезнее, чем в предыдущие два раза. Кто-нибудь из местных жителей, привыкших ежедневно смотреть смерти в глаза, темные или монолитовцы, вот кто это будет, или последний рубеж. «Не стоит сейчас лезть на милитари», — ровно проговорил Москит, изучающий, глядя на Ская. «Там нас точно прищучат. А лес краешком обойдем, много хватануть не успеем, не волнуйся». Ксанта тоже напряженно смотрела на помощника ведущего. Тот молчал. «Готово, надевай», — вывел ее из оцепенения кузнец, помогая вдеть руки в лямки рюкзака. «Проклятие!» — она чуть не выругалась. За всей этой возней она упустила удобный момент поговорить с Москитом, предупредить его насчет Ская. Проводник уже скомандовал выдвигаться. Но кузнец в ответ на ее жалобу только пожал плечами. «Побыстрее уйдем с этого места, и то хорошо. Кое-кто серьезно обломается. А поговорить еще успеем, не мельтеши». Поход через зараженную территорию в памяти Ксанты почти не отложился. Она готовилась к нему и переживала, запугав себя ожидаемыми ужасами. Да и недавний забег с шарфом в роли кряпа был еще свеж в памяти. На деле же все оказалось куда менее драматично. Как только шкала датчика радиации рванула из зеленого сектора, проводники велели скоренько переодеваться. При помощи кузнеца она натянула на себя ПЗК, влезла в душный противогаз и накинула капюшон. Липучки прижали прорезиненную ткань к телу, фиксируя бахилы и перчатки. Идти было не слишком удобно, и в первые минуты Ксанта больше смотрела под ноги, чем по сторонам. Потом, когда приноровилась, начала поглядывать вокруг, но ничего интересного на глаза так и не попалось. Все тот же лес, мрачный, сырой и темный, в котором крона охряно-бурых сосен смыкается где-то над головой, а земля усыпана грязно-коричневым ворохом гниющих игл. Тревожно попискивал счетчик, похрюкивали при дыхании фильтры, остальные звуки начисто отсекал плотно зашнурованный капюшон. И совсем не было вокруг зеленого цвета, ни единого кустика, листочка или травинки. Ксанта сначала грешила на повышенный фон, но потом вспомнила, что так почти всегда и бывает в сосновом бору. Она хоть и спец по мутагенной флоре и фауне, но разве разберешь на расстоянии 10 шагов, да еще через мутные запотевшие окуляры, нормальная ли амела выросла на трухлявом пне, или размеры странная форма, последствия радиации. Шевели ногами и ни о чем не думай. К собственному изумлению, через сотни шагов она действительно втянулась в монотонный ритм движения и даже немного задремала на ходу, как лошадь в походной колонне. Потому, наверное, она и не слышала хрюкащие, приглушенные противогазами переговоры сталкеров. Проводники удивлялись, что им до сих пор не встретился ни один мутант. То ли недавний выброс загнал тварей в норы, то ли вся живность подалась туда, где остался могильник, привлеченный запахом еды. А цветовой индикатор упорно полз к правому краю монитора. Минут через 40 он пожелтел, как лимон, а еще спустя час зловеще замерцал оранжевым. Кузнец и Ксанта не знали, что группа идет сейчас по безжизненной территории к западу от милитари, который сталкеры между собой называют «золой». Здесь почти не встречались аномалии, да и мутанты попадались нечасто. Впрочем, самые опасные звери зоны – люди – тоже редко забредали в золу. Пустой сектор, изрядно зараженный цезием 137 еще после первого взрыва, и сейчас регулярно попадал под выбросы, поэтому фон здесь стабильно оставался высоким. Постепенно лес начал редеть, и стали попадаться пробившиеся из-под густого ковра сосновых иголок чахлые зеленые стебельки. По краю бора густо рос нездоровый желтоватый папоротник. Ребристые стрельчатые листья клонились к земле, покрытые множеством черных точек. Ксанте, как биологу, странно было видеть столь влаголюбивые растения на самой границе сухой почвы бора. В таких местах папоротники обычно не приживаются. Идти стало тяжелее. Отмершие стебли путались под ногами, цеплялись бахилы пазыка, противно скрипели по прорезиненной ткани. Ксанта поначалу даже морщилась. Звук был неприятный до зубовного скрежета, как железом по стеклу. Под стать невеселому, таящему невидимую опасность пейзажу, испортилась и погода. Мелкие злобные тучи постепенно съели солнце, и теперь пасмурное небо давило на подсознание, омрачая без того не слишком радостное настроение. Они шли без остановок, и понемногу датчик радиации вернулся в зеленую зону. Москит остановился, распустил шнуровку капюшона и велел раздеваться. Его голос звучал глухо и смешно, как в старом армейском анекдоте про слоников. Кузнец сбросил перчатки, стащил противогаз. Хотел что-то сказать, да так и застыл с резиновой маской в руках. Далеко на востоке, за краем горизонта, вдруг мелькнула оранжевая вспышка. Секундой позже она превратилась в слепящее зарево. Померкла и погасла, но тут же следом за ней сверкнула новая. И еще две. Как будто заблудившийся великан подсвечивал себе путь гигантским динамо-фонариком. Что за... Остальные обернулись и тоже удивленно замерли. Некоторое время все четверо стояли молча, наблюдая за огненной вакханалией. «Эта зона шалит, да?» — наконец нарушила тишину Ксанта. «Кто бы знал», — ответил Москит. «Может, и она, родимая, резвится. Хотя, скорее всего, это дело рук человеческих». Скай уже скатывал костюм в герметичный пакет. До ближайшей лужи, или, если не повезет с чистой водой в зоне, до дезактивации за периметром. «По краю милитари тянется зона технопаузы», — продолжал Москит. «Там отказывает вся электроника, да и механика готова взбрыкнуть любой момент. Рации, ПДА, компакты и прочие красивые игрушки дохнут напрочь. И я слышал, некоторые кланы из тех, что постоянно ковыряется на старых военных складах, приспособили для связи оцинкованные кровли ангаров. Нечто вроде гелиографа. «Ну да», — проговорил кузнец, наблюдая, как очередная вспышка расцвела розовым и слепительно-белым, а потом рассыпалась ворохом искр, словно в небе плеснули раскаленным металлом, и он растек по облакам расплавленными каплями. «Или там просто кто-то кого-то очень не любит. Или контактные пары играют», — безмятежно проговорил Скай, не отрывая взгляда от вспышек. Показалось Ксанте, или он действительно разглядывал их слишком сосредоточенно, словно пытаясь обнаружить в их чередовании какую-то закономерность. То, что это не морзянка, она поняла сразу. Зарядила их после выброса по самой гланды. Вот и... Москит сдвинул противогаз на затылок, почесал потный лоб. «Ну его к дьяволу, ребята! Возьмем-ка еще западнее. Неохота мне встречаться с крутыми парнями, способными на такую иллюминацию. Совсем неохота». «Можно подумать, примете сплошь добряки сидят», — сказал Скай. «Конечно, там своего веселья хватает», — рассудительно заметил ведущий. «Но оно все знакомое, проверенное. Ничего похожего на этот фейерверк». «Как скажешь, я не против». Последние слова Ская заставили Ксанту встрепенуться. Она легонько толкнула локтем Дениса. Тот кивнул и, помогая ей избавиться от защитного костюма, прошипел. «Ну что, видишь теперь? Он даже для виду не поспорил». «Конечно. Он ведь явно тащит нас по определенному маршруту, и такой крюк ему на руку. Наверняка прямиком в объятия к своим друзьям». «Что вы там шепчетесь?» — сказал Москит. «Аккуратней со снаряжением, оно горячее. Выверните наизнанку и скатайте. Только к наружной стороне не прикасайтесь». Оставив Дениса возиться с костюмами, Ксанта подошла к ведущему и тихо, почти не разжимая губ, проговорила. «Можешь отослать Ская? Разговор есть». Проводник удивленно поднял бровь, но не фыркнул и не послал ее куда подальше, как опасалась Ксанта. Подвигал бровями, помолчал, потом крикнул помощнику. «Скай, поищи-ка нам в округе какой-нибудь водоем или лужу почище. Наши туристы так ловко, как ты, с защитой не управятся. Надо хотя бы ополоснуть, чтобы лишние бэры на собственном горбу не таскать». Помощник молча кивнул, бросил на Ксанту внимательный взгляд, от которого у нее зачесались кончики ушей, и двинулся вперед. «Но...» Москит почесал небритый подбородок, когда он скрылся в зарослях. «Что у тебя там? Только скоренько». «Мы думаем, что Скай предатель», — выпалила она. «Он куплен монолитом». Ведущий протяжно и разочарованно вздохнул. Так и знал, что опять какие-то глупости. «Скай куплен? Да на кой хрен он сдался монолиту-то? За нами следить». «Да», — серьезно ответила она, — «за нами. Точнее, за мной». Ее тон был таким серьезным, что Москит заинтересованно поднял взгляд. «Готов слушать?» — холодно спросила она. «Так вот, все, что ты раньше знал про мута, — ерунда. Художественный свист и дешевое гонево». Подошедший кузнец ухмыльнулся, заслышав знакомые интонации. «На самом деле Костик работает на военных сталкеров. У него приказ разведать подходы к станции... заручиться поддержкой кланов, нащупать слабые стороны монолита. Он стал у вас тут чем-то вроде агента влияния, завербовал многих экстр, потом привлек на свою сторону последний рубеж. Знаешь таких?» «Тоже не знает», — буркнул Москит. Он разом потерял как минимум половину своей привычной самоуверенности, став непривычно задумчивым и тихим. «Те еще ребятишки, почище монолита беспредельщики будут. Это вы так между собой считаете, вольные сталкеры-бродяги? А они ведут с монолитом целенаправленную войну на уничтожение, мстят за своих погибших товарищей. Военсталы за них, только не афишируют это дело. В общем, Костик нашел подходящих союзников. Понимаешь теперь, почему и те, и другие назначили такую цену за информацию о нем? Плохие ребята спят и видят, как бы заполучить заложников, чтобы было о чем поторговаться с мутом. И есть ли у них лучший вариант, чем я? Ну хорошо, хорошо». Ведущий говорил совершенно серьезно, не дразнил и не высмеивал. Видимо, выданные Ксанте подробности, которые едва ли мог знать случайный человек, прозвучали для него убедительно. «Про мута ясно, хотя, конечно, лучше бы вы мне сразу все рассказали, ребятишки». «Тогда ты отказался бы нас вести», — резонно заметил Ксанте. «И не болтался бы в двух шагах от Припяти в компании двух полоумных со шпиономанией», — с готовностью кивнул Москит. «Монолит, последний рубеж». «Экстры. Вся эта каша далека от простых бродяг вроде меня. Нам бы чуть хабара, да живыми вернуться. Вот и счастье». «Ну да, Озон для вас – дом родной, и если удастся ее уничтожить, ты лишишься работы и станешь жутко переживать». Ксанта дерзко вздернула подбородок. «И тебе наплевать, что при каждом прорыве десятками гибнут мальчишки-контрактники, что приходится держать здесь целую армию за счет Евросоюза и ООН, что ежегодно тысячи людей уезжают отсюда моральными и физическими калеками. Ты меня громкими лозунгами-то не жалоби», — проговорил москит, однако без особой уверенности. Наверное, и ему, как Костику, по ночам снилась треклятая зона, и он тоже просыпался с криком в холодном поту. Скрупулезно, как скряга, считал набранную дозу и прятал подальше от самого себя пухлую медицинскую карту. «Ладно», — сказал он тихо, — «пропади она пропадом, сволочь. Была б моя воля, собственными руками порвал бы в клочья. Что бы там ни делал Мут, не мое это дело, но я взял деньги, чтобы вас довести, и я вас доведу. Так что вернемся к тому, откуда начали. Каким боком Скай может относиться к Монолиту? Он старый следопыт, его многие в зоне знают». «Ему и не надо быть с ними. Монолит мог его просто купить», — глухо сказала Ксанта. Денис поддержал ее. «Вспомни, два отряда загонщиков, пылающий местью контролер, лес, полный трупов, перестрелка в городе, о которой ты рассказывал, вспышки на милитаре. Не знаю, кто, Монолит или нет, но нас целенаправленно куда-то загоняют, заставляют идти вполне определенным маршрутом, а уж куда он ведет, даже гадать не хочу. Смотри сам, ты у нас спец». Москит скинулся, посмотрел на кузнеца в упор, не издевается ли. Но нет, тот говорил совершенно серьезно. «Он же не всегда со мной соглашается», — пожал плечами ведущий. «Скай только делает вид, что спорит», — ответил Ксанта. «И не настаивает никогда. Типа я помощник, моя хата с краю. В итоге мы идем, куда ему нужно. И сдается мне, нас там ждут не дождутся». «А как же пароль? Ну, тайное детское имя, кличка это. Кроме того, что Скай когда-то встречался с братом, пароль ничего не доказывает. А мог и просто в баре услышать, если, скажем, следил за Костиком. Или собирал информацию о нем. Мой ник за полчаса ловится в сети, я его не прячу. Так что липовый пароль, сталкер, фуфло. В общем, не думаю, что тут завязан монолит, но ведет парень себя и правда немного странно. Словно выжидает чего-то. Москит глянул в ПДА. «Ладно, закрываем базар, он идет к нам. Вы меня не слишком убедили, но подумать есть над чем. Попробую устроить ему вскоре небольшую проверку, а вы не вмешивайтесь, что бы ни происходило. Лучше бы ты нас предупредил непосредственно перед началом. Мне что-то в последнее время перестали нравиться сюрпризы», — сказала Ксанта. «Я и сам пока не знаю, как она будет выглядеть. Придумай ближе к делу». «Вот еще что. Через Припять пойдем низом». «Как это?» «Через дренажную систему и дождевые коллекторы. Там безопаснее». «Стало быть, если Скай нас сдал, и в городе нашу команду кто-то ждет, ему предстоит нехило обломаться. Я ходил там, знаю кое-какие хитрые проходы. Сможем обойти любые засады. А если Скай захочет выкинуть какой-нибудь фортель, ему придется полагаться только на себя. Коллеги не помогут. Вот мы и посмотрим на его поведение». Из-за деревьев появился Скай, как всегда спокойный и невозмутимый. «Нашел. Вон там небольшой прудик, вода в нем вполне чистая». Москит подмигнул к Санте и сказал: «Молодец, рукопожатие перед строем». Она с сожалением подумала, что теперь уж точно не успеет погадать. «Ну ладно, будь что будет». Глава 18. Ксанта боялась, что Скай все поймет по их лицам и поведению. Да, конечно, он выглядит совершенно безмятежным и неэмоциональным, словно египетский сфинкс. Как будто ничего не подозревает, но кто знает, как оно на самом деле. Он все-таки опытный следопыт и, значит, человек наблюдательный. Впрочем, на изменение маршрута он отреагировал без удивления, и когда москит объявил, что поведет их низом, лишь пожал плечами. «Наверное, там и вправду безопаснее. Тебе виднее, ты все-таки проводник. Я в Припяти гость нечастый». Пруд, в который нашел Скай, оказался чистым скорее в переносном, чем в прямом смысле. Заросший мерзкой колочковатой тиной, целиком покрытый гниющей ряской, выглядел он отвратительно. Для остроты ощущений, словно их и так было мало, от воды несло затхлостью и прелой листвой, а над поверхностью слабо колыхалась полупрозрачная дымка. такому пруду я и в простом лесу на километр не подошел бы», — шепнул кузнец. «Не то что в зоне». «Особо выбирать-то не приходится», — поморщилась Ксанта. «И водоем тоже не понравился, тем более, что и случай на озере все еще был свеж в памяти. Но москит подошел к берегу без всякой опаски, провел над водой ПДА и удовлетворенно сказал: «Чистое, почти нет фона. В самый раз барахло прополоскать. Только зелень руками не трогайте, палками оттолкните подальше. Как бы там внутри новорожденное зеркальное пятно не спряталось». Дезактивационные процедуры прошли без эксцессов. Санту, конечно, мутило от запахов, да и кузнец дышал через рот, но закончили быстро. Москит на всякий случай проверил радиации костюмы датчиков и один заставил перемывать. А в конце похвалил туристов. Молодцы, с учетом того, что навыков у вас нет, справились на твердую четверку. Денис только отмахнулся, но Ксанта заметил, что ему приятны слова крутого сталкера. В общем, после недавнего разговора по душам между ними и старшим проводником протянулась какая-то незримая ниточка взаимного доверия. По крайней мере, ей нравилось так думать. Мелкий косой дождь догнал их за несколько километров от городской черты. Город пах неизвестностью, тайной и смертью. Даже отсюда ровные ряды обветшавших и местами разрушенных кварталов выглядели так, что сердце противно ёкало в груди. Всем очень не хотелось туда идти. Очень. Москит положил всех в поросшую подорожником размытую канаву и долго изучал город в бинокль. Скай пристроился рядом. Проводники о чем-то долго совещались, но из-за шума тысяч дождевых капель Ксанта смогла расслышать лишь отдельные фразы. «Не стоит соваться, засветимся. Есть проход внизу, обычно мало кто ходит». «Так», — Москит повернулся к группе. «Припять — поганое место. Здесь аномалий хватает, и твари лютуют, и нашего брата-сталкера встречают недобро. Поэтому зевать не стоит. Кузнец, тебя это особенно касается. Иначе получишь пулю или вляпаешься в такое дерьмо, что потом придется тебя щетками от асфальта отскребать». «Да ясно все», — сказал Денис. «Не дурак, понимаю». «Точно?» — с сомнением спросил ведущий. «Ну, посмотрим. Вперед, короткими перебежками. Вон до того пакгауза. Там залечь». «И не пересекайте проспект», — добавил Скай. «Даже за обочину не заступайте. Там часто роятся трамплины. Стукнет лоб, мало не покажется. Или подбросит на пару метров, все нутро отшибет». «Не стоит, в общем, соваться», — резюмировал москит. «Кузнец вперед, Скай следующий». Сначала все было спокойно. Перебежка за перебежкой они приближались к мертвому городу. Ну, разве что Дениска один раз поскользнулся и заступил все-таки за край дорожного полотна. Сработавший трамплин его практически не задел, лишь подбросил воздух комья грязи и катил всех холодным душем из ближайшей лужи. «Влево!» — зарычал москит. «Я же предупреждал! Осторожней ходим, под ноги глядим! Спецназ, твою мать!» Потом некоторое время они двигались без происшествий, только дождь стучал по капюшонам, брызгая в лицо мелкой холодной взвесью. А еще медленно расплывались на коленях мокрые пятна, потому что ведущий то и дело орал. «Пригнулись! Ниже, вашу мать! На полусогнутых!» Ничего, впрочем, после этого не происходило, а может, потому и не происходило, что вовремя и низко пригибались. На пустыре перед пакгаузом москит снова приказал залечь. Когда-то здесь гоняли в футбол юные жители Припяти, и даже за 40 лет буйная травяная поросль не смогла скрыть лысые проплешины. Сейчас они раскисли от дождя, и бывшее футбольное поле превратилось в липкое грязевое болото. Ксанта упала на живот, чувствуя, как намокает куртка, и хотела уже возмутиться, но тут началось. Сквозь монотонный шум дождя отчетливо прогрохотал пулемет, и стремительная дорожка пулевых попаданий с чавканием пробежала недалеко от них. «За угол!» — заорал москит, и, подхватив Ксанту под мышки, швырнул ее к обшарпанным кирпичам пакгауза. Вовремя! Вторая очередь прошлепала по грязи аккурат через то самое место, где они только что лежали. «Скай!» — гаркнул ведущий. «Заметил стрелка?» «Вроде да. Похоже, у него тепловизор. Просто так в дождь он нас на таком расстоянии хрен разглядел бы». «Ядрена мать!» — москит сплюнул. «Хорош подарочек. Вопрос на засыпку. Кого он тут пасет? Не нас ли?» Младший проводник пожал плечами. Ксанта с Денисом многозначительно переглянулись. Кого же еще ему тут пасти? «Патруль темных, может быть», — пробормотал Скай. Ведущий повел группу в обход, через сплошные завалы бетонных блоков и рухнувших в панели типовых семиэтажек, через груды строительного мусора, ржавых железных арматурин, покореженные и разбухшие от влаги домашней мебели. Этот квартал взорвали еще в 80-х, бросил на ходу москит, а потом расчищали бульдозерами, прокладывали дорогу для тяжелой техники, саркофаг собирать. Скай вдруг замедлил шаг, покрутил головой. «Так мы в бассейн идем, что ли?» — подозрительно спросил он. Ведущий проворчал, не оборачиваясь. «Ну да. А ты что, кабацких баек боишься?» «Да не то чтобы очень. Что еще за байки?» — спросил Ксанта на ухо москиту, когда они затаились за очередной горой бетонных обломков. «Да ерунда!» — отмахнулся тот. «Очередные пьяные страхи пьяной братвы. Я 100 раз там ходил, ничего такого не видел. А что мог увидеть?» «Да ничего не мог. Пусто там. Разве что бюреры вдали прошуршат. Внизу надо аномалий стеречься, а не страшилок выдуманных. Нет там никакого альбиноса. Враки это все. Пошли». Раньше Ксанта ни про каких альбиносов не слышала и немного встревожилась. Костик не раз говорил, что большинство сталкерских байк в конце концов оказываются не такими уж небылицами. Но бояться было некогда. Стремительный бросок через расчищенный перекресток закончился новым грохотом очередей и новым падением лицом в грязь. Больше, правда, неведомый стрелок им не мешал. Видимо, группа вышла из сектора обстрела. Похоже, это и правда был какой-то стационарный пост темных сталкеров, лупивших во все, что движется. Но короткие перебежки все чаще заканчивались долгими паузами, когда приходилось ждать сигнала, лежа в мокрой холодной грязи. Мысли в голове закончились, и Ксанта надолго забыла и про альбиносов, и про все остальные кошмары зоны. Лишь хрипел в ушах осточертевший голос ведущего. «Вперед, живо! А теперь залегли!» Но все неприятное когда-нибудь кончается. Спустя минуту, час, а может и вечность, москит ткнулся плечом в угол полуразрушенного закопченного строения и махнул рукой. «Чисто, все ко мне!» Кузнец потащил Ксанту за руку. Она же выбилась из сил, ноги заплетались, и его помощь оказалась как нельзя кстати. Они добрались до стены одновременно со Скаем и хором выдохнули. «Рано расслабляться», — заметил москит. «Нам еще войти надо». «Куда?» — спросил Денис. Запыхавшаяся Ксанта смогла только кивнуть. «А вот сюда», — ведущий ткнул пальцем себе за спину. «Нам нужен бассейн спортсекции, а он во дворе. Так что сначала придется пройти через школу». Денис посмотрел вверх. Выщербленные пулями кирпичи крошились от времени. Высокое окно, когда-то заложенное наглухо, чернило от копоти. Совсем недавно его пытались выбить выстрелом из подствольника. Да и вообще по стене кто-то палил от души. Бывшая школа выглядела так, словно десантная рота штурмовала ее как минимум неделю. «Там что, штаб клана?» — спросил кузнец. «Был», — признал москит. «Только не штаб. И не клана. В Припяти у военных сталкеров долгое время была промежуточная база. Склад, место для отдыха и точка эвакуации. Конечно, на такой приз многие зарились. В итоге военных отжали к этой самой школе. И там вырезали до последнего. Но держались они долго». «Ну так и чего бояться, раз никого не осталось?» — поинтересовалась Ксанта. «Бояться надо не тех, кто там был, а того, кто есть сейчас», — мрачно отозвался ведущий. «За мной, смертнички!» С этими словами он нырнул за угол. Остальные бросились за ним и оказались в узком школьном дворике, заросшем и захламленном до нельзя. Недавно пожар превратил в головешки деревья и останки скамеек. У покореженных ржавых прутьев бывшей ограды лежали оконные рамы, школьные парты, куски жести и даже бетонные балки. «Они еще и баррикады пытались строить», — протянул кузнец. «Я же тебе говорю, военсталы долго сидели в осаде. Оружие у них имелось на целую дивизию. Громко было. Но вот», — неожиданно заключил москит, — «чистенько вроде». За разговором он терзал детектор аномалий. Датчики не показывали никакой подозрительной активности. «Значит так», — проговорил ведущий, — «ходим и в темпе двигаемся через все крыло. Скай замыкающий. Если будем действовать молниеносно, нас могут и не заметить. Ни на что не отвлекайтесь, кто бы за вами ни шел. Свет ни в коем случае не зажигать. Ясно, кузнец?» «Да ясно все. Что, в тех снорках всю жизнь будешь мне поминать?» «Хорошо, когда что-то можно поминать всю жизнь. Значит, жизнь длинная. Радуйся», — съязвил москит. «В общем, без самодеятельности. потому что там внутри стрелять крайне не полезно, и ни в коем случае не включаем свет. Почему? – поинтересовалась Ксанта. Потому. Смертельно опасно. Сорванная взрывом самодельная железная дверь, согнутая почти на 90 градусов, валялась посреди школьного вестибюля, мешая проходу. Вслед за ведущим группа по одному перебралась через гармошку смятых металлических листов и осторожно двинулась в неуютную темноту. Ксанта то и дело оглядывалась на последний, казалось, квадрат света в этом мире, который становился все меньше и меньше. Под ноги часто попадалось что-то мягкое и податливое. Она спотыкалась, судорожно перешагивала препятствия, заклиная себя не смотреть вниз. От главного коридора в сторону отходили какие-то смутно различимые проходы. Наверное, классы или технические помещения с выбитыми дверями. Думать о том, что там внутри, совершенно не хотелось. К тому же в некоторых проходах что-то едва слышно пошумливало. Видимо, те самые бюреры, которые, по словам ведущего, изредка вдали прошуршат. Москит уверенно шагал вперед, ни на что не обращая внимания. Тайская держал автомат стволом вниз, словно не чувствовал вокруг никакой опасности. Но в темноте, в глубине чернильных проемов, тем не менее, все время как будто что-то двигалось, шевелилось, принюхивалось. Слишком слаженно, слишком размеренно. Стадо крыс так не смогло бы, даже дрессированных. Только если нанизать их на длинную веревочку и дергать, чтобы они шевелились все одновременно. Сотни лапок, хвостов и хитрых глаз-бусинок. Иногда из глухой космической черноты и вправду что-то взблескивало, словно любопытный грызун пытался разглядеть или вынюхать незваных пришельцев. После каждого такого высверка шорох и шевеление усиливалось. Это были крысы или снорки. По крайней мере, Ксанте было спокойнее так думать. Но время от времени ей начинало казаться, что на самом деле в старой школе скрывается многоногое и многоголовое существо, гигантское, неповоротливое и очень опасное. Впитав все ее страхи, бесконечный школьный коридор все-таки закончился. Перед высоким окном военные сложили солидную баррикаду, но сейчас от нее мало что осталось. Выбитые стекла торчали из рамы, словно гнилые драконьи зубы, грязные и закопченные до полной потери прозрачности. Москит осторожно выглянул в заколоченный крест-накрест проем и швырнул наружу несколько маркеров. «Детектор чист», — шепотом сказал Скай. «Вижу». Ведущий рывком перебросил свое тело через остатки заграждения, упал на колени и прижался плечом к стене. Ничего не произошло. Правда, рядом в глухой тьме опять зашевелилось нечто. Зашевелилось и даже, как показалось Ксанте, разочарованно вздохнуло. По коридору пробежал легкий ветерок с едким гнилостным запахом. «Вылезайте!» – с явным облегчением в голосе проговорил москит. Следом за ним выбрался Денис, помог Ксанте. Потом появился Скай. «Фух!» – сказал он. «Вроде пронесло. Сторож сегодня ленивый был». Ведущий мрачно сплюнул. «Выжечь там все надо. Вернулись бы вояки, да спалили эту тварь из огнеметов. А то хрен знает, сколько она там будет сидеть и не захочет ли однажды вылезти». «Ну вот, я же слышала!» – восторжествовала Ксанта. «Значит, там действительно кто-то был? Что еще за сторож такой?» Сталкеры переглянулись. На этот раз ни один из них не торопился давать разъяснения. «Тебе так важно знать?» — пробурчал москит. «Научный зуд покоя не дает. Далеко не все стоит исследовать, девочка. Некоторые вещи лучше оставить неизученными и даже не вспоминать о них, подальше от греха». Сторож появился в школе почти сразу, как оттуда ушли кланы, грабившие базу военсталкеров, нехотя проговорил Скай после паузы. Никто не знает, как он выглядит, потому что ни один бродяга в здравом уме не станет зажигать там фонарь, чтобы посмотреть. Лично я думаю, что это несколько крысиных волков со своими армиями. Знаете, что такое крысиный король? Это несколько крыс, запутавшихся хвостами. Такой живой клубок не может выбраться из норы и обречен на голодную смерть. Однако остальные крысы почему-то начинают носить ему еду. Возможно, у нас здесь произошло что-нибудь похожее, только крысиным королем стали несколько крысиных волков. Точнее, не королем, а сторожем. И теперь все это здание набито их серыми армиями, которые не могут покинуть своих вождей. «Может и так», — проговорил москит, — «а может, ни черта и не так. Проверять дураков нет». «А почему он сторож?» — спросил кузнец. Никогда он еще не видел проводников такими, не то чтобы испуганными, конечно, просто не вполне уверенными в своих силах. «Потому что стережет», — отрезал Москит. «Сидит, как Кощей из сказки на сокровищах, и никого близко не подпускает. Говорят, от военных там еще много чего осталось, но больше никто на их имущество особо не зарится. Три группы пропали, желающих сразу поубавилось. Однако, если просто пройти здание насквозь, не зажигая света, он обычно никого не трогает». По вишем молчании слышался лишь легкий шелест дождя и такой же легкий шорох в школе за спиной. «Может, пойдем уже?» – тихонько сказала Ксанта. Стоять возле распахнутых в темноту дверей, в которых обитал сторож, было очень неуютно. «Передумала исследовать?» – буркнул ведущий. «Ну, то-то. Пошли, раз так. Нам вниз». Она не могла даже представить, что вход в подземный дренаж города, о котором говорил Москит, будет таким неожиданным. Кузнец даже присвистнул, когда увидел, а у Ксанты больно защемило сердце. Это действительно был бассейн. Детский бассейн школьной спортсекции. Советская власть ничего не жалела для энергетиков и щедро платила им за риск облучения. Далеко не в каждой столичной спецухе был тогда собственный бассейн, а тут, в Припяти, местная школа могла похвастаться настоящим водным центром. 40 лет назад огромный, как ангар, зал с широкими окнами наполняли детские крики, смех, свистки и команды тренеров. Сейчас здесь царила застарелая разруха. Бассейн был завален мусором и пробковой трухой. Прыжковые вышки рухнули на кафельный пол, а огромные часы над входом остановились навсегда. Проржавевшие стрелки тоскливо обвисли, указывая на 5:30. А циферблат секундомера вместо секунд демонстрировал пустые грязно-рыжие таблички. Окна, заложенные по моде тех времен мозаикой из двухслойных стеклянных квадратиков, зияли пробоинами. Толстенные плитки лопнули от перепада температур из-за акустических ударов от близких выбросов. Некоторые были раздроблены пулями и осколками. Мелкая стеклянная крошка искрилась и хрустела под ногами, как снежный наст на морозе. Влажный от дождя сквозняк гонял по полу листья и обрывки полусгнившего картона. Венчал запустение, выцветший от времени до бледно-розового цвета лозунг. «Быстрее, выше, С!» Кузнец хмыкнул. Дописал в уме последнее слово, наверное, в соответствии со своим нехитрым армейским юмором. «Вниз!» — напомнил Москит. Выщербная лестница вывела их в длинной анфиладе технических помещений, тренерских и дренажных залов. По пути попалась детская раздевалка с ровными рядами металлических шкафчиков. Крашенные казенной серой краской они казались неподвластны времени, лишь кое-где проглядывали неряшливые ржавые пятна. На некоторых дверцах белели выцветшие наклейки. Дети остались детьми даже в городе атомщиков и лепили на свои шкафчики белочек и зайчиков. Теперь от них остались лишь грязные корявые силуэты. Удивительно, но в большинстве помещений все еще горел свет. Три энергоблока закачивали в зону немыслимое количество энергии, и все, что еще могло работать в подземельях, работало, в отличие от школьных коридоров, где плафоны, видимо, просто побили во время ожесточенных перестрелок. Некоторые лампы перегорели, кое-где стеклянные колпаки полопались, однако везде что-то тлело, искрилось, мерцало, мучительно, в пол накала, но все-таки пытаясь освещать глухие подземные катакомбы. Даже на самом нижнем этаже, в бойлерных и насосных, глухо ухали склеротические трубы, обтянутые асбестовой фольгой, с потолка капала подогретая вода, стекая по жутким сталактитам из висковых отложений. Эти давно умершие помещения, словно зомби, продолжали жить и после смерти. «Смотрите под ноги», — велел Москит, — «очень внимательно. Что-то покажется не так — замрите. Здесь иногда зыбь попадается. Редкая мерзость, да и заметить ее непросто. На солнце еще можно разглядеть, а в полутьме вляпаться легче легкого. Если вдруг покажется, что пол немного серебрится или над ним посверкивают небольшие металлические искорки, замрите. Это она и есть». «И как зыбь действует?» — спросил кузнец. «Наступишь, узнаешь», — сварливо ответил ведущий. «Мало не покажется, уверяю. В зыбе структура любого вещества теряет устойчивость. Оно растягивается и растекается, словно масло на сковородке. А под твоим весом прорвется. Ухнешь по пояс, а все материалы, что зыбь успела в себя затянуть, тут же начнут смешиваться, и ты в том числе». Ксанта закусила губу. Вначале ей показалось, что это и есть та самая проверка, о которой говорил Москит. но ведущий говорил без тени иронии или намека. Да и Скай слушал его вполуха. Похоже, прекрасно знал о странной аномалии. «Смотрите внимательно», — буркнул старший проводник. «Вон тот проход наш. До него совсем не вредно будет дойти целыми и невредимыми. Собрались». Все четверо пристально изучали разбитые кафельные плитки перед собой, но первым на редкую аномалию наткнулся Денис. «Вот она», — неуверенно проговорил он, уже готовый к очередному шквалу насмешек. «Здесь серебряный налет». «Детектор тоже засек», — сказал Скай. «Нашли, старшой». «Тогда аккуратненько, по стеночке», — распорядился москит. «И не пробуйте перепрыгнуть», — поспешно предупредил он. «Воздух, ребята, он тоже состоит из молекул и неплохо смешивается с другой материей». Честно говоря, никакой зыби Ксанта так и не увидела. Прошла по крайней кафельной дорожке, прижимаясь к ржавым трубам, испачкала куртку, но серебристый налет не разглядела, сколько ни пыталась. Однако у кузнеца заметно дрожали руки, а старший проводник все утирал и утирал обильный пот, пока она не добралась до безопасного места. Железная лестница в сливной коллектор совсем не выглядела надежной. Хорошо, хоть воздух, поднимавшийся снизу, не пах практически ничем, кроме стоялой воды. Канализация в брошенном городе давным-давно не работала. В большой дренажной трубе по щиколотку плескалась мутная жидкость. Дождевой слив исправно выполнял свою функцию, хотя давно уже никому не был нужен. «Влево. Там бывшие отстойники и ливневые карманы», — сказал москит. «А через большой дренаж не ближе?» — поинтересовался Скай. «Или не хочешь светиться?» «Нет, глубже лучше не спускаться». «Радиация?» — понимающе спросил Ксанта. В гулкой пустоте трубы голоса казались чужими и неестественными. «Там прямой слив в Припять. Иногда из реки такое заглядывает, что лучше даже и не знать. Слышала про сама?» «Так тот сом — мелочь по сравнению с настоящими сюрпризами фарватера. Концентрированная жуть, особенно когда бельмами слепыми из-под воды вот так вот глянет». Ксанта сглотнула и больше не допытывалась. Плеск шагов разносился далеко во все стороны. Иногда казалось, что сзади или спереди кто-то идет, так сильно металось под тоннелем многоголосое эхо. И с каждым метром становилось все темнее. Известное дело, свет в канализацию проводить незачем. «Эх», — вполголоса заметил Денис, — «тепловизор бы сейчас». «Зачем это?» — отозвался Скай. «Ну, мутантов смотри, мало ли». Москит хмыкнул. «Хватит блажить, кузнец. Любой бродяга тебе скажет, что эта штука для сталкера практически бесполезная. Не всякий монстр теплокровный. Да и излучений тут полно всяких, ни черта не разберешь. Кровосос вообще вон с температурой окружающей среды бегает, пока свежатинки не попробует». «Тогда да, пару часов сверкает в инфре, как новогодняя елочка. Но как переварил, опять стал невидимым. Даже военные сталкеры, у которых со снаряжением полный порядок, недолго бродили с тепловизорами. Быстро сообразили, что только лишний груз таскают». После небольшой паузы, во время которой Денис переваривал информацию, ведущий продолжал. «И тогда уж сразу, пока ты новую идею не родил, прикреплять фонарик к стволу, как в боевиках показывают, в нашем случае развлечение для полных идиотов. Луч света в темноте всякую мерзость приманивает. Слетаются, как мотыльки. Так что держи лучше ушки на макушке и ствол под рукой. И датчики движения настрой на максимальную чувствительность. Впрочем, толк от тебя». На следующем повороте трубы стало совсем темно. Москит и Скай вышли вперед. Датчики движения у них на запястьях непрерывно постукивали. Ровный, как метроном, звук успокаивал расшатанные нервы, однако внезапно его размеренная пульсация ускорилась. «Что-то есть», — тихо сказал Скай. «27 метров». «Оно за поворотом», — шепотом отозвался Москит. Сталкеры синхронно передернули затворы. «Движение». «Вижу. Идет к нам. Вижу. Слишком быстро. Это альбинос. Твою же мать, а?» Скай вдруг сорвал с подвязки рюкзака коротенькую трубку, дернул за свисавший с ее торца шнур и швырнул трубку вперед. С шипением и треском вспыхнул оранжевый огонь на конце фальшфейера. Сливной тоннель озарился ярким мерцающим светом, над головами людей задергались гротескные тени. Денис хотел съязвить что-нибудь на тему фонарика для полных идиотов, но не успел, потому что из-за угла внезапно вылетела молниеносная тень. Мутант передвигался так быстро, что сливался в сплошную полосу собственных отражений, словно на плохой фотографии с большой выдержкой, и разглядеть его в подробностях было невозможно. Моргающий свет фальшфеера делал его движения еще более дерганными и изломанными, как будто в лучах стробоскопов танцевал фокстрот гальванизированный труп. Однако огненное свечение на мгновение ослепило обитателей катакомб, и он замер в конце коридора, выпрямившись во весь рост, двухметровое двуногое чудовище, отдаленно напоминающее человека. Москит Ска и Ксанта сразу распознали его как подвид одной из самых опасных тварей зоны – кровососа. Только пигмент кожи у этой твари был не серый, как обычно, а бледный, с синими прожилками, как у древнего старика. С плеч и бедер подземного монстра свисали свалявшиеся в колтуны пучки грязно-синей шерсти, то ли собственной, то ли космы какого-то местного мха. Четыре коротких щупальца вокруг рта хищно извивались, исследуя воздух в поисках добычи. На кистях и груди кровососа пузырилась кровавая пена. Хладнокровная ткань стремительно разогревала мышцы перед атакой. Денис видел кровососа впервые и заметно испугался. Пальцы его застыли в миллиметре от переключателя. «Альбинос!» — гаркнул Скай, дернул стволом и нажал на спуск. В узком замкнутом помещении грохот АКМК ударил по ушам, словно боксерская перчатка. Рикошеты визгливо чиркали по стенам. Ксанта так и не поняла, попала ли хоть одна пуля в цель. Однако разъяренная стрельбой тварь, внезапно угрожающе вскинула руки, взвыла дурным голосом и бросилась вперед. «Стелс!» — закричал москит. «Режим стелс! Да стреляйте же, вашу мать!» Приближающийся альбинос замерцал, словно изображение на неисправном мониторе, и вдруг пропал, будто его выключили. Ошарашенные кузнец и Ксанта изумленно таращились в полумрак, потеряв цель, так и не сделав ни одного выстрела, в то время как оба проводника лупили длинными очередями в пустое пространство в конце коридора. И пару раз оттуда донесся болезненный всхрюк. На уровне глаз чудовища мелькнуло что-то полупрозрачное. «Режим стелс», — вспомнила девушка. «Атакующий кровосос способен становиться невидимым для сталкера. До сих пор было неясно, как он это делает. Ученые склонялись к мысли, что он просто наносит специфический пси-удар, и зрительные нервы перестают передавать в мозг его изображение. Однако подтвердить или опровергнуть эту гипотезу было сложно, потому что ни один живой кровосос в руки ученых еще не попадал». Пустота в середине коридора взвыла. Москит со Скаем продолжали зигзагообразно поливать проход свинцом, и мутант наверняка поймал уже несколько пуль, однако его невероятная живучесть и регенерация позволяли ему продолжать атаку в такой ситуации, когда другой хищник уже давно отключился бы от болевого шока и страшных повреждений. Кузнец протиснулся к москиту и, видимо, сориентировавшись, в чем дело, тоже открыл пальбу в пространство. Несколько одиночных выстрелов канули впустую. Он потянул рычажок автоматической стрельбы, и в этот момент что-то полупрозрачное и мутное мелькнуло рядом с его головой. Чудовищный альбинос выбрал себе первую жертву. С самого начала схватки в голове у Ксанта судорожно бился, ставший уже привычным за последнее время дни, барабанный бой. Голова вдруг стала пустой и огромной. Девушка отстраненно почувствовала, как резко начало утормаживаться время. Она отчетливо видела, как медленно, словно улитка в затворной раме автомата Дениса, ползет торчащий наружу затвор, как из ствола тугим облачком вырывается вытесненный пороховой газ, как в замедленной вспышке из автоматного дула выпрыгивает пуля, вторая, третья. И все они уходят в противоположный конец коридора, мимо чудовищной фигуры, которая неторопливо поднимает руку и протягивает ее к горлу бывшего морпеха. Ужас и ненависть захлестнули Ксанту. Она хотела броситься к Дениске и отпихнуть его в сторону, но словно завязла в огромной прозрачной капле смолы. Ее тело, в отличие от сознания, по-прежнему подчинялось законам того человеческого мира, где вылетевшую из автоматного ствола пулю увидеть невозможно, а могучий кровосос в несколько раз быстрее самого тренированного морпеха. Ксанта представила, как Дениска вдруг вздрагивает, бессильно обвисает на пробивших его насквозь когтях огромного зверя. Голова парня запрокидывается, и из судорожно сжатого рта толчками выплескивается кровь. В голове что-то щелкнуло, и чудовищное напряжение разрядилось невероятной силой криком, заполнившим ее черепную коробку, все ее естество. «Нет! Стой, мразь!» Несмотря на то, что из ее горла не вырвалось ни звука, чудовищная тень вдруг замерла, с протянутой к кузнецу рукой, уставившись на нее. А потом девушка поняла, что в самом деле оглушительно кричит. Действительность вернулась к привычной скорости, пространство снова наполнилось автоматным грохотом. Только теперь проявившийся во всей своей угрожающей красе свирепый мутант нависал над Денисом, не сдвигаясь с места. Его омерзительные щупальца нервно шевелились, едва не касаясь лица парня. Москит и Скай пришли в себя практически одновременно и в упор расстреляли застывшего мутанта. Два АКМК рявкнули дуэтом, и уродливая морщинистая голова твари разлетелась на куски. Обезглавленное тело пошатнулось, сделал шаг назад и опрокинулось навзничь в холодную жижу, подняв тучу брызг. Так и не выстреливший по чудовищу кузнец судорожно щелкал флажком режима огня, пока Ксанта не положила ладонь ему на локоть. «Все», — тихо сказала она, — «хватит, Дэн, все закончилось». От звука ее голоса он словно очнулся. «Что за мерзкая тварь?» — неуверенно спросил он. «Это кровосос, только не обычный, а подземный. И теперь, кстати, мертвый», — удовлетворенно сказал Скай, меняя пустевший магазин. «Не всегда удается так запросто положить хозяина подземелья. Москит, а ты вот говорил, что никакого альбиноса нет, байки кабацкие». Москит даже не стал огрызаться. Он стоял в полоборота, не опуская автомата, и с нескрываемым удивлением смотрел на Ксанту.